«Что это?» — спросила Настя, открывая толстую зеленую папку. «Монография Ирины Сергеевны. У меня диссертация по проблеме показателей преступности, и она дала почитать. Здесь есть очень интересное рассуждение о латентности. Экземпляр был почти слепой, вероятно, четвертый. Интересно, а где же первые три? Давно она вам это дала?» «Давно, сразу после Нового года. Я бы раньше принес, но я подумал, раз у вас все равно есть первые экземпляры, то этот вам не нужен. А вчера мне сказали, что ваш сотрудник интересовался монографией Ирины Сергеевны». «Вас как зовут?» «Антон». «Очень приятно. Так вот, Антон, вы не знаете, случайно, где остальные экземпляры? Мы не смогли их найти». «Как это?» Антон неподдельно удивился. «Они лежали все вместе, в зеленых папках, все четыре экземпляра. Ирина Сергеевна при мне их доставала из сейфа. Она сказала, что три экземпляра пойдут в редакционно-издательский отдел, а четвертый ей не нужен, и я могу держать его у себя, ну, столько, сколько потребуется». «Слушайте, как же так?» Настя неопределенно пожала плечами. «Скажите, Антон, вы никогда не были в Энске?» «Ну, как же не был?» Он широко улыбнулся. «А Ирина Сергеевна не просила вас привести ей оттуда статистику по предварительному следствию?» Настя задала вопрос для проформы, потому что уже знала ответ, но реакция Антона ей не понравилась. Он напрягся, словно почуявший опасность зверь. «Так что, Антон, просила или нет?» «Не утруждайте себя попыткой соврать. Я знаю, что просила, и знаю, какие цифры вы ей оттуда привезли. Взгляните. Вот эти». Настя протянула ему листок Филатовой. Антон мельком взглянул на него и молча кивнул. «А почему вам так неприятен этот разговор?» — мягко спросила Настя. «В том, что вы сделали, нет ничего противозаконного или неприличного». Антон упрямо молчал, глядя куда-то мимо Насти. «Ну, хорошо, оставим это», — неожиданно сказала она. «Когда вы привезли Ирине Сергеевне статистику?» «Прошлым летом, в августе», — с явным облегчением ответил Антон. «Припомните, пожалуйста, как это произошло? Какими словами она излагала свою просьбу? Может быть, что-то объясняла вам?» «Она спросила, куда я собираюсь в ближайшее время в командировку. Я сказал, что в Кемерово. Она говорит, жаль. А в Энск вы не собираетесь?» Я ответил, что он у меня запланирован на ноябрь. Но если нужно, я могу командировки поменять местами. Большого значения это не имеет. Ну, а она сказала, что будет очень мне признательна, если я сначала съезжу в Энск, потому что ей для работы нужна статистика, которой нет в Москве в ГИЦе, а в зональном центре есть. Я объяснила, какие данные ей нужны. Вот и все. Ирина Сергеевна до этого никогда не говорила с вами об Энске?» «Сейчас вспомню. Да нет, пожалуй. Только однажды спросила, где они защищаются». «Что делают?» — не поняла Настя. «Где жители Энска защищают диссертации по юридическим дисциплинам?» — терпеливо пояснил Антон. «И где же?» «Ну, обычно или в Москве, или в Екатеринбурге, в юридическом институте. Я ей так и сказал». «И больше ничего?» «Больше ничего». «Еще вопрос, Антон. Ирина Сергеевна никогда не упоминала в связи с Энском имя Владимира Николаевича?» «Не помню. Нет, кажется. А фамилию Павлов?» «Нет». «А не в связи. Упоминала?» «Конечно. Она его автореферат искала. Точнее, искал я по ее просьбе». «Когда это было?» «Год назад примерно. Она сказала, что есть очень интересная диссертация, с которой и мне не мешало бы ознакомиться, только она не помнит, кто автор, зато название знает. Я этот автореферат в библиотеке Академии МВД нашел. Автор Павлов. Теперь, Антон, будьте повнимательней. Мне нужно знать точно, что было сначала, что потом, как можно точнее. Сначала был автореферат, это совершенно точно. Я помню, что списал с титульного листа выходные данные для Ирины Сергеевны, а читать его не стал, торопился. Я еще тогда подумал, до закрытия библиотеки на каникулы у меня целый месяц, успею в другой раз. В Академии библиотека закрывается 1 августа и до 1 сентября не работает. А потом закрутился, так и не прочитал. Так вот, когда я ей привез выходные данные, она прочитала, что диссертация подготовлена на кафедре уголовного права юридического факультета Эннского университета, и спросила, где защищаются жители Эннска. А когда я ей ответил, она плечами пожала и говорит, а этот почему-то в Саратове. Насчет командировок же разговор был накануне августовских событий. Я как раз перед самым путчем улетел в Эннск.